Глава 8. «Капитан, вы должны это увидеть». Если Ти явилась к Райдару в рабочий кабинет и даже не пригласила на разговор по внутренней связи, видимо, случилось нечто изрядное. К тому же обычно Лирита обращалась к Зарианцу Дла Райдар, а тут капитан. Настолько официально и коротко, явно что-то стряслось. Райдар оторвался от трехмерных виртуальных карт космоса, где размечал места для атак в совместной операции с Леей, и разрешил. «Входи». Ти выглядела необычно взволнованной. Врача, да еще и Лириту, удивить сложно. Она регулярно видела смерть и лечила ужасные ранения. И за годы скитаний с Райдаром в качестве главы его медицинской службы стала практически невозмутимой. А тут глаза сверкают, губы чуть вздрагивают, тонкие пальцы постоянно одергивают униформу. «Что такое?» – встревожился Райдар. «Я тебя такой не видел с момента, когда мы бежали после вашего суда с Гзарианны и почти 2 недели уходили от преследования. Помню». Она кивнула. «Как я и сказала, вам надо это увидеть самому». Она быстро достала микрофлешку из кармана, вставила в рабочий компьютер Райдара и запустила запись. У Рен Альсиса кулаки сжались, он едва не вдарил по виртуальному экрану, забыв, что это совершенно ничем не поможет. На видео Лею пытался изнасиловать гзарианец в форме рубежников. «Да не психуй ты!» — рычал он, подминая под себя хрупкое женское тело. «Чего ты дрыгаешься? Отдалась пирату, а мне? Отрану Рестальму не хочешь? Уж я хотя бы не убийца, как Рен Альсис. К тому же я могу помочь тебе перевестись на более спокойный участок работы, а то и вовсе станешь моей протеже. Я тебя продвину до адмирала, а? Да прекрати ты, совсем тупая, что ли?» Лея дергалась, юлила, пыталась выбраться из-под крупного тяжелого мужского тела. Гзарианцы гораздо мощнее и внушительнее демцев, а тут маленькая попаданка, изящная женщина. Райдар не знал, то ли бросаться на стены, то ли биться обо что-то головой. Раз это видео, значит, все страшное уже случилось, и он ничего не в состоянии изменить. Но почему Лея не использовала способности кинетика? Видимо, была какая-то проблема. Возможно, наложение силовых полей, которое затрудняло воздействие дара. Или еще что. Уж точно Лея не стала бы стесняться применить способности, когда столкнулась с подлым насильником. Райдар собирался выключить этот ужас и немедленно вызвать Рестальма по собственному каналу. Там общались гзарианцы со всего космоса, и местонахождение источника сигнала затиралось мгновенно. Райдар еще никогда так не хотел кого-то убить. Даже на войне, даже в пылу битвы он сохранял какое-никакое, но хладнокровие. Сейчас же перед глазами плыла кровавая пелена. Хотелось рвать на части, выворачивать суставы, ломать кости проклятому мерзавцу Рестальму. Однако Ти удержала его руку возле виртуальной кнопки выключения видео. Гзарианин удивленно покосился на Лириту. «Да смотрите, пожалуйста. Я понимаю, это непросто». Она редко просила, и уж если так сделала, стоило послушать неизменно преданную Ти. Райдар сжал кулаки так сильно, что прорвал ногтями кожу ладоней, и по полу застучала алая капель. Однако гзарианец взял себя в руки и вновь воззрился на виртуальный экран. «Пошел ты, высокородный ублюдок!» «Маленькая, какая же она умница!» Лее удалось в последний момент выскользнуть, вскочила, приняла боевую стойку, и Стальму бы отступить, отпустить ее, но мерзавец не собирался. Возбудился тварь и не хотел уходить неудовлетворенным. Форменные брюки гзарианец уже расстегнул, но пока ствол оставался в чехле. Он бросился на Лею без особой тактики, просто чтобы навалиться и поиметь. Она улизнула, отскочила. Широкий коридор какого-то закоулка базы рубежников позволял маленькой попаданке быстро и юрко двигаться. А вот крупному гзарианину было сложнее. Он выглядел как слон в посудной лавке. Цеплял стены плечами, задевал махами, спотыкался о какое-то оборудование. Ага, Райдар понял, это отсек для хранения устаревшей и сломанной аппаратуры. Видимо, Лея сдавала свое, Стальм свое, или нарочно подгадал и проследил. Так вот почему рубежница не стала использовать тут способности кинетика. Ну конечно же, такой дар здесь плохо работал. Фон от аппаратуры глушил его, искажал направление. Вероятно, именно поэтому Рестальм и выбрал для нападения подобное место. Удобно. С такие отсеки редко заглядывали, только по делу, списать оборудование. Дар кинетика Лея использовать не могла, все преимущества оказались на стороне экзарианца. Однако маленькая воительница не сдавалась. Рубежница прыгала между аппаратурой, отступала и лавировала, как горная козочка, ловкая, хрупкая и одновременно сильная. Райдар просто не отлипал от экрана. Стальму надоело ловить ее, попытался ударить. По касательной прошелся по ребрам. Рубежница вскрикнула, отскочила, перекатилась, вдруг неожиданно рванула в сторону и с разбегу дала Стальму увесистую подножку. Тот не ожидал стремительной атаки сзади, рухнул прямо на какой-то агрегат. Хорошо так шмякнулся, на острые углы, начал ругаться, рычать. Попытался подняться, и тут рубежница схватила силовой аккумулятор и со всей дури вдарила по насильнику с силовым полем. Тот задергался, как от мощного удара током. Было видно, абсолютно дезориентирован. Лея же не теряла времени даром. Вытащила силовые наручники на ножи и умело сковала ими насильника. А затем спокойно вышла из отсека, держась рукой за ушибленные ребра. «Как думаешь, сломала? Ати?» Обернулся к Лерите Райдар, испытав невероятное облегчение. «Думаю, нет, скорее ушиб. В любом случае, медкапсула с таким справится быстро». «Спасибо, Ти». Райдар похлопал по ее плечу и обратился к секретному каналу связи для экзарианцев. Вызвал Стальма. И пока до того доходило, не мог найти себе места и применения. Метался по каюте, как раненый зверь. По идее, следовало бы вернуться к картам, продолжить работать со стратегией и тактикой. Тем более, что Лея не позвонила, значит, в порядке, и операцию отменять не планировали. Но у Райдара не было сил думать о чем-то другом. Он просто-напросто не мог даже сконцентрироваться ни на чем, кроме убийства Рестальма. Наконец, тот все-таки вышел на связь. «Чего тебе? Вдруг вспомнил про этот канал?» «Я вызываю тебя на схватку на Луну Справедливости». «По закону дома Тарлахвов меня там нельзя трогать. Сразимся до смерти и без оружия». «Что? Посмотрел видео со своей шлюшкой?» «Вот в лицо мне посмей такое сказать, и я тебя по луне размажу, как масло». «Ага, страдаешь по ней, а, пират?» «Я люблю ее, а ты сегодня умрешь. Уверен, ты уже подлечился в медкапсуле. Жду 8 по общегалактическому времени. Не явишься? Станешь трусом и посмешищем». «Явлюсь, не сомневайся. Буду минута в минуту. Стальмы никогда не боялись драки». Райдару вдруг резко стало полегче. Он рванул в рубку управления, чтобы подвести станцию к Луне Справедливости. Ти отстала, наверное, ушла в свою вотчину. Большую часть времени Лерита проводила в медблоке. И уже только в рубке, установив нужный курс, предупредив помощников, штурмана и бомбардира, распорядившись, чтобы отслеживали движение корабля и окружение, Райдар неожиданно осознал. Ти слышала, что он сказал про Лею, что любит ее, но ничего не произнесла. Впрочем, Райдар учудилась, Ти давно это подозревала, а может и знала. Она была удивительно проницательной, эта маленькая загадочная Лерита.